Я Бэтмен, защитник угнетенных. Летящий ужас в крыльях ночь. Отдел по работе с задолженностью. Быстро деньги в ФК. Меня зовут Григорий Ивановна Олеговна. Ведется запись разговора. Вы являетесь нашим клиентом? Да, приходил вас сотрудник и говорит: дед, смотри, если не будешь погашать задолженность, смотри, что с тобой будет. Потом поставил бутылку из-под шампанского, снял штаны и на нее сел. Что это вообще было за перформанс? Подготовьтесь к разговору и... Я готов к разговору, скажите мне, что это было. Летящий ужас на крыльях ночь. Здравствуйте. Здравствуйте. Досудебный отдел Финколлект. А? Группа «Быстро деньги». А? Меня зовут Евгения. Евгения. Плохо слышно. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Что? Какой у меня что? Вопрос. 20 сантиметров. А? Вопрос у вас какой? Я вас... Что? Алло, плохо слышно вас. Вы алло. Вы являетесь клиентом компании «Быстро деньги»? А? А, что вы говорите? Ничего не... Девушка, говорю. Девушка, почему вы молчите? Алло, здравствуйте. Какой у вас вопрос? Я вас слушаю. Какой у меня что? Если у вас нет вопросов, компания, есть, я с вами прощаюсь. Есть вопрос, всего есть, доброго. Есть вопрос, есть. Говорите ваш вопрос, пожалуйста. Что? Слушаю вас. Слушаете, да? Внимательно слушаете? Алло, слушаете, да? Да. Идите нахуй. Вы высказали весь ваш негатив? Вопросы будут к компании у вас? Не, вы слушаете меня? Не будет больше вопрос, вопросов. Есть вопрос, есть. Вы слушаете? Если есть вопрос, задавайте. Если вы хотите высказать ваш негатив, но вы не готовы к разговору, но вы слушаете. Тогда я буду вынуждена прервать. Не, есть вопрос, вы слушаете вопрос, слушаете. Ну, слушаю, говорите. Да, идите нахуй. Ну, я вас поняла. В таком случае вы не готовы к разговору. А, что? Что? Всего хорошего. А? До свидания. А? Что вы говорите, алло? Девушка, вопрос есть, девушка. Летящий ужас на крыльях ночь. Слушаю вам. У меня задолженность есть. Да, и я хотел бы как-то решить это все по-мирному. А что с телефоном вашим? Почему не звоните с номера, который в анкете указывали как личный? Дело в том, что меня рептилоиды украли. Звоню с номера, который есть. Номер договора знаете? Не, он дома остался. Серию, номер паспорта. Тоже дома остался. Я вообще, меня голову украли, рептилоиды. Я не смогу для вас информацию найти. Не, ну подождите, ну как же. Давайте, ладно, по номеру договора диктую. 99. Вспомнил. Мне рептилоиды направили луч, я вспомнил. 9987654318. Это вы мне что называете? Ну, номер вот это дело. Номер дела. Какого дела? Ну, моего дела, номер договора. У нас нет таких договоров. А вы вбейте, посмотрите, там есть все. У нас нет таких договоров. Максимум 8 цифр содержит. Ну хорошо, 8 цифр набирайте. 9-0-8-7-6-5-4-3. Вы чем занимаетесь, я не понимаю. Я вам говорю, 8 цифр в договоре может быть. Так я же и сказал 8 цифр. Вы посмотрите в минимате. Вы что, вбивать не... Вы вбивать не умеете, что ли? Вы угадывать будете. Уточните. Вы вбивать не умеете, что ли? Смотрите, у вас жирные ляжки, что ли? Вы разучились вбивать на клавиатуре? Летящий ужас на крыльях ночь. Алло, здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с задолженностью «Быстро деньги» в камере. Да. Меня зовут Кашарин Павел Викторович. Наш разговор записывает. Да. У вас какой вопрос? Вы клиент компании? Да, клиент компании. У меня такой вопрос. Зачем ты сидишь на женской работе? А у вас конкретно какой-то вопрос есть? Конкретно зачем ты сидишь на женской работе? Я не обязан отвечать вам на данный вопрос. Что-то у вас... Хорошо, есть другой вопрос. А почему от сотрудника финколлекта воняет бомжами? На данный вопрос я не обязан отвечать. У вас есть, если вы клиент нашей компании, по существу вопрос. Может быть, по вашему договору? Есть по договору. А зачем? А почему такой большой процент начисляется? Вы можете представить, чтобы я нашел ваш договор? Кнур Евпат Аркадьевич. Номер займа, может быть, у вас есть. Кнур Евпат Аркадьевич, вбей в базу. Еще раз фамилию назовите. Кнур Евпат Аркадьевич. Кнур? Да, Кнур. Ты что, блядь, долбоёб? Не можешь нормально вбить имя, фамилию, отчество, блядь? Дебил, сука. Я вас совершенно плохо слышу. Если вы будете оскорблять, я вынужден буду завершить. Короче, диалог, потому что он вбивай. Кнур. Кнур Евпат Аркадьевич. Вбивай. Чё ты так долго вбиваешь, блядь? Чё ты такой тормоз? Чё ты долго вбиваешь? Это же просто вбить Кнур Евпата Аркадьевич. Это же простейше некуда, блядь. Ты вбиваешь 5 минут, долбоёб, сука. Я не обязан с вами вести в дальнейшем беседу, когда будете настроены на конструктивный диалог. Нет, всё. Молчу. Молчу, подожди. Стоять. Ну подожди ты, все конструктивно.